Глава 21. Настоящий первый раз. Чувства у меня есть, эмоции тоже, Кай. Куда сложнее понимать людей, и поверь, теперь уже очень страшно ошибаться. Слишком далеко ты продвинулся, слишком мало на мне осталось моей защиты. По дороге в Уистлер мы слушаем музыку и любуемся на нашу прекрасную провинцию. Машина действительно очень удобная и комфортная. Даже для путешествий на дальние расстояния. Мне бы хотелось, чтобы ты оставил ее себе, признаюсь. Не получится. Качает головой. Но почему? Деньги нужны для других целей. Вероятно, он говорит о проекте видеоигры, над которой сейчас работают ребята всей команды. Жаль. И поскольку у меня все же маловато ума, а вернее имеется переизбыток нейронных связей, я умудряюсь сначала выдать жуткую бестактность и лишь потом это понять. Мне казалось, ты из очень обеспеченной семьи, а твоя мать, она... Именно поэтому я не желаю брать ее деньги. Хочу все решения в своей жизни принимать сам. Понимаешь? Не очень. Моя мать – женщина старой закалки, а они, женщины старой закалки, всегда лучше всех знают, как и кому жить. Особенно хорошо они это знают про своих собственных детей. Где им учиться, с кем дружить, на ком жениться. Теперь понимаешь? Понимаю. Лучше бы понимала до того, как разъяснили, но... У Уистлера фантастически красиво. Вершины гор уже покрыты снегом, а в самом городке все еще догорает золотая березовая и багряная кленовая осень. На узких пешеходных улочках маленького островка Европы толпятся ванкуверцы, любители либо лыжного отдыха, либо скоростных спусков на горных велосипедах, либо хорошей пинты пива. Я отказываюсь подниматься в гондоле на вершину горы Уистлер, а Кай не настаивает. Есть еще куча вариантов, чем тебя здесь занять. Можем прогуляться по магазинам, если тебе нужна красивая и хорошая одежда. Можем просто побродить по городу, а можем смотаться на озеро Джоффр и покормить птиц. Выбирай. Улыбается, не выпуская мою руку из своей. Я выбираю птиц. И озеро. Завершает он мою мысль. Окей. Но вначале поедим. Отлично. Говорю, и это мое первое «отлично». Не иначе от него набралась. Кай не выдерживает и улыбается. Отлично. Первое из трех озер оказывается сказочно бирюзовым и неприветливо холодным. Сырой студеный воздух пронизывает мою тонкую куртку насквозь, но я молчу, не признаюсь Каю о своих проблемах, потому что не могу оторвать глаз от окружающей меня красоты. Как так? Родилась в ванне, а окрестностей почти не знаешь? Смеется надо мной Кай. 4 часа дня солнечный свет уже почти не греет и на глазах тает, пропуская вместо себя сумерки. Рискнем добежать до второго озера. Оно красивее и лазурнее этого раз в 10. Рискнем. Соглашаюсь, перевозбужденная уже увиденным. А ты не замерзла? Нет, вру. Пальцы холодные, замечает он. А у меня всегда так. И это правда. Дорога сквозь густой северный лес, состоящий из мха и хвои, занимает час. За это время я успеваю согреться, мы спешим увидеть второе озеро засветло. Как только выходим к нему, у меня перехватывает дыхание. Даже фотографии национального парка Баффин с его эдемскими пейзажами так не впечатляли, как увиденное собственными глазами в полноте красок и в своем первозданно диком облике холодное озеро Джоффр. Второе из трех братьев. Настолько прозрачной голубой воды не бывает даже в рукотворных бассейнах. А если добавить к ней остроконечное хвойное обрамление и горную гряду, обернутую пуховым белым облаком, то картина получится завораживающей. Именно так, с открытым ртом, забыв о холоде и не обращая никакого внимания на орошающее лицо капли мелкого дождя, я и стою. Не в силах дышать и не способная найти слов, позволяющих излить мой восторг. Кай обнимает меня со спины, порыв ветра набрасывает мои волосы на его лицо, и он вместо того, чтобы возмутиться и отбросить их в сторону, глубоко вдыхает, зарываясь носом где-то за моим ухом и впервые произносит вслух те самые слова. «Я люблю тебя». «Ты сейчас это понял?» Смеюсь. «Нет, понял давно. Но если бы ты только знала, как же ты пахнешь». После этих слов мне уже не до смеха. Все суетливое замерло, ощутив во всей полноте и ясности то мгновение, которое называют счастьем. Не так и много их было в моей жизни, но все до единого случались в объятиях Кая. Никто не умел обнимать меня так, как мой муж. Он не держит руками, нет. Он оборачивает в уверенность, умиротворение и покой. Хотя бы ненадолго, хотя бы на время дает сладкое чувство защищенности, позволяет утонуть в беспечности. «У тебя волшебные руки», — говорю ему. «Знаешь?» «Знаю. Но такими они умеют быть только для тебя». «Умеют или хотят?» «Умеют. Вики, нам пора возвращаться. Дождь, видно, начался давно. Лес еще не промок, но на обратном пути нам достанется воды. Пойдем». «Как же я люблю горы!» Только выдыхаю в ответ. Но Кай не слушает мои восторги. Высыпает принесенные нами ягоды сушеной клюквы на камень. Кормить птиц с рук времени нет, нужно возвращаться. И тянет меня обратно на тропинку. Как он и говорил, воды нам достается вдоволь, особенно мне. Куртка промокла насквозь, потому что не рассчитана на дождливую погоду. «Кто же надевает такие бесполезные вещи в горы?» — возмущается Кай, натягивая на меня свою куртку и оставаясь только в свитере. «И вообще, зачем их покупать?» Я сопротивляюсь, но где уж мне с моими тонкими руками против его мускул и решимости. Мы добегаем до «Мустанга», когда на парковке уже остается только наша машина и большой черный ворон, подбирающий следы в виде крошек и фруктовых огрызков, оставшиеся после городских жителей. Залезаем внутрь, Кай включает печку, но меня все равно трясет. «Раздевайся», — приказывает, — «снимай все мокрое». Мокрым действительно оказалось абсолютно все, включая белье. Кай опускает спинки сидений. «Ложись». И я подчиняюсь, не прекращая трястись то ли от холода, то ли от стыда, потому что на мне остались только мои мокрые трусы. «Все, снимай». Резко и даже немного грубо командует Кай. Он зол, но не слишком сильно, мне кажется. И я стягиваю остатки. Кай голый и горячий, хоть и бежал до машины без куртки, вытягивается вдоль моего тела и прижимается ровно настолько, насколько нужно, чтобы отдать мне свое тепло, но не придавить, как котенка. «Перестань краснеть», — шепчет мне в щеку. «В ночь с 25 на 26 июля я все видел, и увиденное из моей памяти не вытравить даже кислотой. Так что прекращай смущаться и согревайся». Он и не думал соблазнять, и в самом деле хотел только согреть. Растирал ноги и руки ладонями. Затем вновь накрыл своим горячим телом, держась на локтях. «Ну как, теплее?» «Да, признаюсь, прилипая к нему еще плотнее. И это даже не удовольствие, это блаженство». «Ледышка, маленькая ледышка, но ничего, я тебя отогрею», — шепчет в мои губы, улыбаясь, а в этой улыбке зашифрованы далеко идущие планы, совсем не примитивного сексуального содержания. Однако же, невзирая на их непорочность, юность живет по своим собственным законам, и уже очень скоро я ощущаю бедром неизбежную мужскую реакцию на пусть непутевое и замерзшее, но все-таки женское тело. Она не смущает меня, не пугает и не вызывает восторга. Она мне просто очень нравится. Она или тот факт, что этот красивый, сильный, умный парень из сотен других выбрал аутичную меня, и только во мне в эту секунду так красноречиво нуждается. Не в Дженне, не в Марине, а во мне. И я целую его губы сама. Они оказываются необыкновенно мягкими в таком его пассивном состоянии. И Кай не отвечает, только закрывает глаза, прислушиваясь к моим неуклюжим прикосновениям, а мои ладони уже гладят его спину, ягодицы. И делаю я это не для него, а для себя. Мне непреодолимо хочется, даже нет, не так. Мне жизненно необходимо ласкать его разгоряченные бегом или не бегом мышцы. «Ты красивый!» Признаюсь и не узнаю свой голос. Он похож на писк тех птиц, которые выхватывали клюкву у рассыпающего корм Кая. Он дышит так глубоко и жарко, что я понимаю, ему тяжело. Смотрит в глаза, потом переключается на губы. И не прикоснувшись, но облизав пересохшие свои, снова вглядывается в меня. «Ты всегда можешь меня остановить. Всегда!» — шепчет. Я киваю, говорить не могу, потому что боюсь пугнуть то, что растет во мне, переливаясь радугой, как большой и хрупкий мыльный пузырь. Кай мягко раздвигает мои бедра, заводит голени за свою спину и на мгновение, не разрывая наш зрительный контакт, вначале просто прикасается, а затем мягко входит, осторожно. Едва ему удается немного протиснуться внутрь, я вижу на его лице что-то страшное и блаженное одновременно. Но он, снова облизнув губы, требует. «Если больно, говори, ладно?» Выдыхает. Снова киваю. И мой теперь уже по-настоящему первый мужчина делает глубокий вдох, продвигаясь дальше. Он осторожен. Но даже это, похоже, доставляет ему удовольствие. Его глаза закрываются, голова чуть откидывается назад, потому что контроль, очевидно, не всегда так просто удержать. Словно очнувшись, Кай снова распахивает глаза с вопросом «Больно?». Я отрицаю всякую боль. И хотя ощущение наполненности вызывает дискомфорт и немного страх, единственное, чего я хочу, чтобы он снова закрыл глаза, теряя себя, потому что ничего восхитительнее этого я не видела. Даже растворенная в горном озере бирюза никогда не сравнится с этим. Но он смотрит на меня, не отрываясь, и хрипло просит. «Помоги мне, впусти полностью». Я тянусь к его лицу, и он понимает без слов, целует, как тогда в чулане, и двигается. А когда достигает нужной точки, берет мою ладонь и кладет в то место, где нас двое, где мы одно. В этом жесте и в ощущениях на кончиках моих пальцев столько эротики, что мое либидо все же сдвигается с мертвой точки, а дальше летит вниз, как с горки. Чем ниже, тем выше скорость падения в эйфорию. Я открываю рот в жажде его рта, выгибаюсь, чтобы быть ближе. Двигаюсь навстречу, потому что его толчки приносят совсем не боль, они – наслаждение. И не только от физических ощущений, но и от того, как неподдельно сильно мужчине хорошо быть во мне. Крупные капли и тонкие водяные струи на запотевшем автомобильном стекле навсегда останутся в моей памяти ассоциацией с первой в жизни настоящей близостью с мужчиной, с моим Каем. Это был последний слой в нашей игре на раздевание. Теперь я обнажена, уязвима, целиком и полностью беззащитна, безоружна и доступна во всех смыслах. Много лет спустя Кай признается, что в тот ноябрьский дождливый день, в столь уникальный и редкий в судьбе каждой пары момент, он выбрал себе жену. А у меня не было планов. Я просто прижималась к нему, ища защиты и заботы, смутно осознавая, что моя жизнь больше никогда не будет прежней. Если однажды этот парень решит оставить меня в прошлом, собрать себя заново вряд ли получится.